Глава 25. В 9-й год царствования Сидекии, в 10-й день 10-го месяца, Навуходоносор, царь Вавилона, со всем своим войском подошел к Иерусалиму. Он осадил город и окружил его валом. Осада продолжалась до 11-го года царствования Сидекии. В 9-й день 4-го месяца в городе в это время свирепствовал голод, народу нечего было есть. Городская стена была проломлена. Тогда все воины вышли ночью через ворота двух стен, что у царского сада, а город в то время был окружен халдеями, и пошли по дороге на Араву. Войско халдеев пустилось в погоню за царем и настигло его в пустыне близ Иерихона. Все воины царя разбежались, а его самого схватили, привели к царю Вавилона в Ревлу и там судили. Сыновей Сидекии зарезали у него на глазах, затем самого его ослепили, заковали в кандалы и увели в Вавилон. В 7-й день 5-го месяца, в 19-й год правления Навуходоносора, царя Вавилонского, в Иерусалим прибыл Навузарадан, начальник телохранителей, один из приближенных вавилонского царя. Он сжег храм Господа, царский дворец и все дома в Иерусалиме. Все большие здания он сжег дотла. И крепостные стены вокруг Иерусалима тоже разрушили халдейские воины Навузардана. Всех, кто еще уцелел в городе, включая перебежчиков, перешедших на сторону вавилонского царя, всех Навузарадан, начальник телохранителей, отправил в Вавилон. Лишь самую бедноту он оставил в стране работать в виноградниках и на полях. Медные столбы из храма Господа и подставки, и медное море, что в храме Господа, халдеи разломали, а медь увезли в Вавилон. Взяли они и котлы, и кадильницы, и щипцы, и ковши, всю медную утварь, которая использовалась при богослужении. Взял начальник телохранителей и лотки, и чаши для возлияния, и все золото, и все серебро. Две колонны и одно медное море и подставки, которые сделал Соломон, чтобы стояли в храме Господа. Сколько было меди во всем этом, не счесть. Каждая колонна была 18 локтей в высоту. У каждой медная капитель высотой в 3 локтя. Вокруг капителей у обеих колонн сетка и плоды граната, все из меди. Начальник телохранителей забрал первосвященника Сираю, второго священника Сафонию и 3 стражей ворот. Он также забрал из города сановника, который командовал воинами, 5 человек из свиты царя, которых нашел в городе, писца, который начальствовал над войском и занимался набором ополчения, и еще 60 знатных людей, которых нашел в городе. Навузарадан, начальник телохранителей, привел их к царю Вавилона в Ревлу, и там, в Ревле, что в стране Хамат, царь казнил их всех. Так иудеи были выселены со своей земли. А над теми, кто остался в Иудее, кому Навуходоносор, царь Вавилона, разрешил остаться, он поставил Гедалию, сына Ахикама, сына Шафана. Узнав о том, что царь Вавилона сделал Гедалию своим наместником, все иудейские военачальники вместе со своими людьми пришли к нему в Мицпу. Измаил, сын Нетании, Иоханан, сын Кореаха, Сирая, сын Танхумита из Нетофы, и Яазания из Маахи. Гедалия, сын Ахикама, сын Шафана, поклялся им и их людям: «Не бойтесь халдейских чиновников, оставайтесь в стране, служите царю Вавилона, и будет вам хорошо». В 7-й месяц пришел Измаил, сын Нетании, сына Элишамы, царский родственник, и с ним 10 человек, и они убили Гидалию, а также иудеев и халдеев, которые были с ним в Мицпе. Тогда поднялись все иудеи от мала до велика вместе с военачальниками и ушли в Египет, боясь халдеев. В 37-й год после пленения Иехонии, царя Иудеи, в 27-й день 12-го месяца, Эвил-Меродах, ставший в тот год царем Вавилона, помиловал Иехонию, царя Иудеи, и освободил его из тюрьмы. Он говорил с ним дружелюбно, велел ему сидеть выше всех остальных царей, которые были при Эвил-Меродахе в Вавилоне, и приказал дать ему новую одежду вместо прежней, что была на нем в тюрьме. С тех пор и до конца дней своих Иехония ел за столом царя Вавилонского, и он получал постоянное содержание от вавилонского царя ежедневно до конца дней своих. Конец 4 книги царств.